Глава 16. Ирина. Вечером я уложила дочку пораньше. Она без дневного сна осталась, и поэтому уснула еще во сне не было. Я спустилась на кухню сделать себе салат. Было тихо, ничего не изменилось. Вечером прислуга без звонка не высовывалась, а хозяин привычно не ужинал дома. Меня это устраивало. Я достала овощи, банку консервированного тунца, творожный сыр и поставила вариться перепелиные яйца. Нарезала салат и смешивала соус, думала о завтрашнем дне. Яна позвонила, днем придут два кандидата. Мне нужна хорошая няня. Очень я опасалась Ульяну оставлять с кем-то, кто предан исключительно Нагорному. «Ты готовишь?» Я подпрыгнула от неожиданности. «А ты знаешь, где в этом мавзолее кухня?» Взяла большой салатник для смешивания, продолжая кулинарить. «Раньше ты не высказывалась против нашего дома. Терпела?» Присел на высокий стул и порывисто дернул узел галстука, освобождаясь от удавки. «Терпела?» Собралась уходить. «Это не дом, это музей. Живи теперь с этим». Я в крыло Святослава не заходила ни разу. Там как раз-таки располагалась наша когда-то супружеская спальня. Не знаю, там ли он ночевал или где, но свою часть этажа решила оживить. Найду няню и займусь этим. Пока я вынуждена находиться здесь, то и жить хочу не в выставочном зале. «Постой», — сжал мое запястье. «Не уходи». Я дернула рукой, но Свят потянул и усадил меня напротив. Затем забрал салатник и поставил на стол. «Так, а где ж тарелки?» Почесал задумчиво подбородок. Затем начал открывать шкафчики. Я была поражена его наглостью. Нагорный нашел большие плоские тарелки и разложил на них мой салат. «Я вообще-то для себя готовила». Ткнула в него пальцем и прислушалась к радионяне. Показалось, спит малышка. «А продукты мои?» Заявил, накалывая на вилку тунца в соусе и сырном креме. «Вкусно!» Сощурил ореховые глаза. «Чему тебя еще в деревне научили?» «Яйца взбивать, но не смешивать, как мартини. А продукты?» «Да перестань!» Не дал мне сказать. «Еще и жену куском хлеба не попрекал. Ешь!» Кивнул на нетронутую порцию. «Ты готовишься к приему? А то слуг Сандра отказалась». И смотрел на меня с жадностью, реакции ждал, ревности. «Красивая женщина». Я закинула ногу на ногу и взяла вилку. «Неплохая кандидатура в инкубатор. Трахни ее хорошенько, чтобы залетела, и на меня запиши. И волки сыты, и овцы целы». «А если я хочу трахнуть тебя?» Перешел на урчащий шепот. «Я?» Наклонилась через стол. «Не хочу тебя». Поэтому не обижай любовницу невниманием. «Хочешь?» Резко накрыл мою ладонь своей и сжал запястье. «Может, ты никогда не любила меня, Ирина? Но всегда текла для меня». Святослав гладил тонкую кожу, а его большой палец четко лежал на моем пульсе. Мужчина, которого я когда-то безумно хотела. Он всегда мог разбудить во мне ответный огонь. Сонный, больной, даже с менструацией. Мужчина, которого любила до дрожащего его именем сердца. В огонь и воду за него вошла бы. А сейчас? Душа болела. Предательство любви не проходит бесследно. Но тело молчало. Я холодной стала, как русалка морская. Я никогда не любила его. «Так вот, Святослав, такой умный!» Сложила губы, словно с детем малым разговаривала. «А такой дурак!» Если он считал, что можно так притворяться, значит, абсолютно не знал и не чувствовал меня. Мы ведь 5 лет вместе прожили. Ирина. Сквозь зубы пропустил мое имя. Буквально перемолотил клыками. Нагорный не любил оскорблений. Он сжал углы стола, чтобы не схватить меня. Мальчик пытался сдерживаться. «Я не хочу тебя, Свет. Хочешь, дам трусы понюхать. Убедишься». И действительно сняла белье и бросила ему в лицо. «Это твой максимум относительно меня. Они точно были сухими и чистыми. Никаких феромонов. Пусть убедится, что больше не волнует меня. Так что подумай насчет Сандры. Отправилась на выход, но услышал в спину. Я с ней спал, Ирина, да. Но как тебя снова увидел, ни с кем больше, ни с кем. Я тебя хочу, Джульетта. И я тебя получу. Я тебя предупреждала, Нагорный. Силой меня больше не возьмешь. Сама попросишь, Нагорная. И приложил мои трусики к носу. Ты думаешь, что не пахнешь? Но я чувствую, как ты цветешь для меня, жена. Не дождется. И дело не только в моей гордости и обиде на него. Я просто разучилась желать мужчину и получать удовольствие от близости. Даже сама собой не могла больше достичь разрядки. На следующий день я провела два собеседования и однозначно выбрала няню. Они обе были квалифицированы и хорошо поладили с Ульяной. Но между 50-летней женщиной и девушкой примерно моего возраста я выбрала первую. Я больше не такая наивная в отношении верности своего мужа, поэтому никаких молодых женщин в доме. Он может путаться с кем угодно, но не под одной крышей со мной. Хватит, я это уже проходила той роковой ночью. Я вела в курс дела Маргариту Петровну. Посмотрела пару дней, насколько моей малышке комфортно с новым человеком. Неожиданно Алла Георгиевна тоже помогала. Скупо и сдержанно, но явно симпатизировала моей дочери. Да, Ульяна у меня росла очаровательной девочкой. «Ирина Дмитриевна, можно вас?» Экономка остановила меня на выходе. «Я могу оставить вам меню к званному вечеру? Утвердите?» Я изумленно взяла красиво оформленный лист на деревянной подложке. Раньше мне таких вещей не доверяли. «Вы уверены, что Святослав Игоревич не будет против?» Скептически поинтересовалась. «Вы хозяйка в этом доме. Вы можете делать здесь что угодно». «Ого! Ничего себе!» «Хорошо, я посмотрю». Подготовка к приему шла полным ходом. Мне тоже нужно было обновить гардероб и образ. Я ведь должна быть блистательной и великолепной, как раньше. У меня не было ни времени, ни желания бегать по магазинам и покупать тонну одежды, белья, обуви и сумок. Поэтому я поехала в агентство элитного шопинга. Меня много фотографировали, измерили от и до, показали каталоги последних коллекций топовых зарубежных брендов и наших модных дизайнеров. Одновременно я освежила стрижку и сделала укладку, маникюр, педикюр и пилинг всего тела. Мне обещали, что по максимуму привезут вещи для примерки в 2 дня. Ну а то, что нужно покупать за границей, в течение недели. Громадный счет я попросила отправить моему супругу, Святославу Нагорному. Пусть платит, муж все-таки. Гости должны были начать прибывать через полчаса. Основное торжество будет проходить на воздухе. Официанты заканчивали с фуршетом, а повара готовили основные блюда. Наш двор превратился в изысканный ресторан в декорациях теплой ночи. Я распахнула окно, прислушиваясь к легкому звучанию скрипки. Музыканты готовились развлекать гостей. Надеюсь, в программе нет нынешних звезд современной эстрады. Мне жалко свои уши. Мне привезли шикарное черное платье с открытой спиной и декольте, не позволявшим надеть даже поддерживающие накладки на грудь. Впрочем, мне это не нужно. Размер вернулся к дородовому. Разве чуть округлее стала форма? Волосы я сама уложила легкой волной, приподняв у корней. Вечерний макияж и стойкий блеск на розовые губы. В своей спальне нашла футляр с висячими бриллиантовыми серьгами и записку. «Зайди в нашу спальню». Я сглотнула, рассматривая крупный размашистый почерк. Не хотела идти. Слишком много воспоминаний. Разных. Но последние – самые яркие. Там я встретила конец себя прежней, восторженной, молодой, любящей и, как мне казалось, любимой. «Маргарита Петровна», – заглянула в детскую. «В это крыло никто не зайдет из гостей. Отдыхайте спокойно». Сегодня она оставалась на ночь. «Уложите Улю у меня в спальне. Если что, я с телефоном». «Мама», – улыбалась дочка. Слово «папа» она не знала. «Тяну, да, да». «Держи, милая». подала любимого жирафа с вытянутой шеей, на которой тут же сжался маленький кулачок. Я вышла из комнаты и, вскинув голову, пересекла черту между нашими частями дома. Это тоже своего рода испытание, которое я должна пройти, чтобы полностью отпустить прошлое. Чувство дежавю пронзило вместе с гулким эхом моих шпилек, цокающим по мраморному полу. Снизу суета и жизнь, а здесь время остановилось. Я снова шла по коридору и боялась открыть дверь в спальню. Но я сделала это. Маленький шаг для человечества и огромный для маленькой Джульетты, забившейся в угол где-то глубоко внутри меня. «Ты что-то хотел?» Святослав как раз накидывал пиджак смокинга на плечи. Статный, породистый, красивый. Для первых страниц светской хроники самое то. Мне нужно сыграть блистательную влюбленную жену, а ему – внимательного любящего мужа. «Проходи, Ирина», – поманил меня взглядом. Я мельком осмотрелась. Многое осталось по-прежнему, кроме моих вещей и общих фотографий. Я становилась рядом с большим зеркалом в пол. Святослав застыл сзади, завораживая своей мощной аурой. Я не могла пошевелиться. Здесь действительно не властно время. Картинки нашей супружеской жизни сменялись, как в калейдоскопе. «Чего-то не хватает», – задумчиво прошелся по мне взглядом, останавливаясь на манящей ложбинке. «Может быть, этого?» И положил мне на грудь изломанный цветок. «Подарок Артура». Я нахмурилась, а сердце боязливо пропустило несколько ударов. Испугалась, как тогда, на свадьбе. Только сейчас на горное смотрела еще жестче. Ждал реакции. «Ах, он уже уверен, что троюродный брат – мой любовник». «На нем кровь», – дотронулась до украшения. «Чья?» «Моя». Неожиданно сжал мои плечи, подбираясь к шее. Пальцы легли на горло, а в глазах безумие ревности. Я не двигалась, я ждала. Сделать ничего не смогу, мой муж сильнее, не справлюсь. Но мучительное любопытство толкало вперед. Способен ли он усмирить демона разрушения в себе? Или Святослав Нагорный больше зверь, нежели человек? «Ты ведьма», — буквально выплюнул в мое отражение и прижался ко мне сзади, напряженным пахом упираясь в поясницу, носом утыкаясь в волосы, громко втягивая их аромат. «Оно испорчено», — холодно улыбнулась и сорвала украшение. «И не подходит к моему образу. Оставь себе», — засунула в нагрудный карман вместо платочка. «Праздник можно считать открытым». Я устала улыбаться сотне гостей, прибывших к нам. Святослав стоял рядом, а его рука по-хозяйски жгла мою талию. Иногда он склонялся ко мне и целовал макушку, шею, обнаженное плечо. Демонстрировал влечение на полную. Я ничего не могла сделать. Прибыла пресса и постоянно фотографировала нас, гостей и дом. «Прекрати», — шипела с улыбкой. «Прости, не могу», — играя влюбленного мужа. На камеру коснулся моих волос и заправил их за ухо. Я только дергала плечом и ослепительно улыбалась очередным прокисшим сливкам нашего прогнившего общества. Я смотрела на некоторых гостей и поражалась их гибкости. Еще 2 года назад они в рот заглядывали моему отцу, а теперь с подобострастием жали руку моему мужу. Интересно, почему нет его родителей? Я не спрошу, а Святослав, естественно, не объяснит сам. «Слышала, ты в деревне отдыхала?» Стоило на мгновение оказаться одной, и ко мне тут же подошла блондинистая гадина Снежанна. Пиетета к женщинам, которые спят с чужими мужьями, я не испытывала. А тезиса, что виноват исключительно мужчина, а левая дама мне клятв не давала, я оставила в прошлой жизни, где была молодой и правильной женой. «Свежий воздух», — улыбнулась Медова. «Тебе тоже не помешало бы. Кожа серовата». Снежана действительно пошла пятнами. Тип кожи такой. Вся сучья натура на лице проступила. «Свет без тебя не скучал», — решила задействовать тяжелую артиллерию. «Как же это глупо и дешево выглядело. Бессильное злое желание укусить соперницу. Жену законную, между прочим. А с кем он скучал? Прямо на нее посмотрела. С тобой? Со мной. Вздернула подбородок. И когда быть подстилкой женатого мужика стало поводом для гордости? Свят, мягко позвала его, заметив компанию мужчин. Он нахмурился, обратив пристальное внимание на мою собеседницу. Тут Снежана рассказывала, как вы вместе скучали эти 2 года. Обольстительно улыбнулась, коснувшись его груди. Поскучай с ней еще по старой памяти, я разрешаю. Только не в доме. Вон те кусты. Показала заросли пушистого, но колючего шиповника. Вам точно подойдут. И ушла, оставляя их вдвоем. Я даже осознать не успела, что здесь, скорее всего, добрая часть гостей женского пола облизывала член моего мужа. Когда он подхватил меня под руку, резко развернул и жадно поцеловал. Вот так, на глазах у приглашенных и под вспышки фотокамер. «Веди себя сдержанней и не ревнуй так сильно, маленькая Джульетта». Дал отдышаться, но я по привычке вскинула руку для пощечины. Свят легко перехватил ее и прижался губами к моей ладони. Снежана до сих пор обтекает. И оглушительно рассмеялся. «Каков проказник!» Мать Мирослава, ходившая всегда с веером, стукнула легонько его по пальцам. «Отлипни уже от жены и пригласи даму на танец!» Намекала на себя. «Я только рада, была бы». «С удовольствием». И повел меня на площадку для танцев под обалдевший взгляд своей тетки. «Ирина, у меня со Снежаной давно ничего нет». «Да мне все равно». Двигалась в полувальсе. «Но ребенка от этого на себя записывать не буду». «И я не буду записывать на себя ее ребенка. Мне ты родишь». «Не дождешься». «Ты злая, это возбуждает». «Ты дьявол, это антисексуально». «Неправда». Прижал меня крепче. «Я дьявол, и я хочу трахнуть». «Ну так пойди и трахни». «На полном всерьезе». «Снежанну. А я с гостями побуду. Вы ведь недолго, да?» «Моя ты стервозина». Поцеловал щеку, когда случайно столкнулись с парой танцующих. «Пойдем». Положил мою руку себе на локоть и повел к сцене. Знаком велел музыкантам остановиться. Затем помог мне подняться к внушительному белому роялю. У меня затряслись пальцы и вспотели ладони. Я 2 года не касалась клавиш. Стало страшно. А внизу сотни любопытных пар глаз, которые только и ждали моего провала. Не потому что злые или ко мне имели особую ненависть. Просто падение и неудача обсуждать интересней. Я посмотрела на Нагорного. А чего ждал именно он? Я присела на скамеечку и любовно коснулась клавиш. Почему-то пальцы сами вспомнили ноты Карии Кристины из «Призрака оперы». Я заиграла вступление. У меня не было такого сильного голоса. Я пела тоньше и мягче, но с большим удовольствием и восторгом. Как давно я этого не делала. Даже пронзительный взгляд Нагорного не смущал. На мгновение я смогла окунуться в беззаботное прошлое. «Я достаточно развлекла тебя и твоих гостей», шепнула, когда после аплодисментов помог мне спуститься с импровизированной сцены. «Теперь сам». «Я провожу», обнял меня, снова привлекая к своей груди. Пользовался тем, что я не могла оттолкнуть его на виду у всех. «Еще коснешься меня?» Провела ногтем по брутальной щетине. «Получишь по яйцам прямо на камеру». Он мне поверил, но отпускал с неохотой. Я поднялась и устало выдохнула уже в своей вотчине. Прислонилась к стене и закрыла лицо руками. Первое испытание прошла. Я снова в этом мире богатых, жестоких, вероломных. Только я теперь совсем другая. «Вы кто?» – нахмурилась, заметив темную мужскую фигуру в коридоре. «Сюда никто не должен был подниматься». «Извините, я немного заблудился». Мужчина быстро ретировался, но я успела заметить у него на груди бейдж со значком прессы. Мне это не понравилось, и я поспешила в спальню. Улыбнулась непроизвольно. Моя принцесса спала в подушках, а Маргарита Петровна уснула в кресле. Я ведь говорила, что может расположиться в спальне рядом. Но это хороший знак. Подопечную не бросает даже во сне. И с радионяней. Маргарита Петровна коснулась руки. «Идите, ложитесь. Я вернулась». Уснула, привычно обнимая дочь. Утром меня ждали кипы журналов и интернет-источников со снимками вчерашнего вечера. Наших с Нагорным фотографий было много. Даже целый разворот в модном глянцевом журнале. Через час, когда мы с Улей сели завтракать, мне позвонили. «Да?» «Здравствуй, Ирина!» Голос отца я узнала. «Как ты могла вернуться к нашему врагу? Какая же ты дочь после этого?»